«Ты ведь понимаешь, что это опасно?» — уточнил Дэвид. «Ты же действуешь против явственно выраженной воли Маарет». «Разумеется», — подтвердил я. «Но вам-то двоим зачем идти со мной? Или вы ждете, я что-то сделаю? Чего ради вы оба на меня так уставились? Мы явились, чтобы уговорить тебя отправиться с нами в Нью-Йорк», — робко объяснила Джесси, — «и объявить там общий сбор для всех самых могучих представителей нашего племени. Ну, для этого я вам не нужен, ступайте сами, сами объявите сбор». «Но все придут только, если ты позовешь», — сказал Дэвид. «Какие еще все? Я хочу видеть Маарет». Джесси и Дэвид заметно нервничали. «Послушайте, отправляйтесь вперед меня в Амазонию, а я встречусь с вами чуть позже, сегодня же. Если же нет, если я не встречусь с вами в той гостинице на реке в течение двух ночей, ну что ж, тогда закажите по мне за упокойную службу в Нотр-Даме». Я оставил их, зная, что способен перемещаться гораздо быстрее и выше, чем кто-либо из них. А кроме того, мне надо было заглянуть обратно в замок, прихватить топор. Глупо, да? Что мне захотелось иметь при себе топорик. Заодно я содрал с себя изысканный бархат и атлас и натянул приличествующую далекому путешествию кожаную куртку. Ну, стоило, конечно, еще и волосы отрезать, для джунглей-то на чертово тщеславие не позволило. Самсон и тот над своими волосами так не трясся, как я. И вот, наконец, я выступил в Амазонию. За 5 часов до того, как в этой великой южной области должен был начаться рассвет, я уже спускался к бесконечной завесе глубокой тьмы, кою представляет собой тропический лес Амазонки, серебряной прожилкой вьющейся через него реки. Я высматривал в этой тьме огоньки, крошечные искорки, которых не заметил бы глаз простого смертного. Различив свою цель, я помчался к ней напрямик, проламываясь сквозь влажный полог, сквозь трещание ломающиеся ветви и вьющиеся побеги, пока не опустился, без всякого изящества, в плотную тьму, что окутала рощу древних дерев. Меня со всех сторон обхватили лианы и ветки подлеска, но я замер на месте, прислушиваясь, точно сторожкий зверь, вышедший на ночную охоту. Пропитанный влагой, насыщенный благоуханием воздух, звенел от певучих голосов, ползающих, порхающих и ненасытных созданий повсюду вокруг меня. Но я различал и голоса тех, кого искал. Маарет и Хайман ссорились меж собой на древнем наречии. Если поблизости и имелась тропа, ведущая в ту сторону, что ж, я ее не нашел. Прорубаться сквозь джунгли при помощи топора я не рискнул, слишком много вышло бы шума, да и лезвие того и гляди притупить недолго, так что я просто двинулся вперед, медленно и мучительно перешагивая раздутые корни, продираясь сквозь колючие заросли и по мере сил приглушая дыхание, пульс и мысли. Я слышал тихий плачущий голос Маарет и рыдание Хаймана. «Это все ты сделал!» — восклицала она. Они говорили на древнем наречии, но я улавливал образы. «Неужели, — спрашивала она, — это он сжег приют в Боливии? Он, да, а побоище в Перу? А другие пожарища, неужели это тоже его работа? Все-все, пора ему уже во всем признаться, пора, наконец, вести себя достойно». Я улавливал вспышки его мыслей. В минуту смятения разум его открывался, подобно спелому плоду. Огонь, крики, искаженные страданием лица, Хаймана терзал острый приступ вины. А потом у меня в голове возникло плохо замаскированное изображение кипящего дымящегося вулкана. Случайная вспышка. Нет. Хайман умолял Маарет понять, что он сам не знает, что совершил. Я не убивал Эрика, только не его. Я не помню, он был уже мертв, когда я нашел его тело. Она не верила. «Убей меня!» — внезапно взвыл он. Я подбирался все ближе и ближе. «Это ты! Ты убил Эрика! Ты это сделал, Эрик!» Эрик был с Маарет 20 лет назад, когда пробудилась Акаша. Эрик сидел за столом совета вместе со всеми нами, когда мы бросили Акаше вызов и противостояли ей. Я никогда не знал его близко и не встречал с тех пор. Майл, как я знал, погиб в Нью-Йорке, хотя даже не очень знаю, как это получилось. Он вышел на солнце на ступенях собора Святого Патрика, но это само по себе еще не должно было его убить. Но Эрик... Я и понятия не имел. «Все кончено!» — кричал Хайман. «Я не стану продолжать! Делай со мной то, что должна сделать! Давай же!» Он стенал, как плакальщик на похоронах. «Мои странствия в этом мире окончены!» Я вновь увидел вулкан. «Покайя!» Так назывался вулкан. Образ этот исходил от нее, а не от него. Хайман даже не знал, о чем она думает. Я продолжал пробираться сквозь джунгли, стараясь двигаться как можно медленнее и тише. Однако Маарет и Хайман были настолько поглощены этим мучительным разговором, что не обращали внимания. Наконец я вышел к черной стальной сетке огромного ограждения и сквозь густую завесу зеленой листвы смутно различил их обоих в просторном освещенном помещении. Маарет обнимала Хаймана, а он закрывал лицо ладонями. Маарет рыдала. В рыданиях ее пробивались глубокие и надрывные извечно женские нотки, как у безутешной молоденькой девушки. Отступив на шаг назад, она вытерла глаза тыльной стороной рук, совсем детский жест, а потом подняла голову и увидела меня. Над огромным, огороженным пространством разнесся звонкий, чистый голос: «Листат, уходи! Уходи! Тебе опасно тут находиться!» «Я не трону его!» — простонал Хайман. «Я бы ни за что не причинил вреда ни ему, никому другому по собственной воле!» Он вглядывался в листву, стараясь тоже увидеть меня. Думаю, он ко мне и обращался. «Маарет, я должен поговорить с тобой. Я не хочу уходить, не побеседовав с тобой». Молчание. «Маарет, ты же знаешь, как обстоят дела. Я должен поговорить с тобой и сам по себе, и от лица всех остальных. Пожалуйста, впусти меня. Я никого не хочу видеть!» — вскричала она. «Неужели не понимаешь, зачем ты меня преследуешь?» Внезапно незримая сила прорвалась через перегородку, вырывая с корнем пальмы, сдирая с них листву, круша и ломая стальную решетку. Эта сила отбросила меня назад. Серебристые осколки сети разлетались во все стороны. Мысленный дар. Я сопротивлялся, боролся изо всех сил, но был совершенно беспомощен. Удар отшвырнул меня на много сотен ярдов. Я летел, пробивая спиной толщу зарослей, пока, наконец, меня не впечатало в широкий красный ствол какого-то гигантского дерева. Оглушенный я сполз и распростерся среди исполинских корней. Меня отбросило, верно, на добрую милю, Отсюда я даже не видел огни укрытия Маарет и ничего не слышал. Я попытался подняться, но подлесок оказался настолько густ, что возможно было лишь ползти ползком или подняться к проему в джунглях, окружавшему тусклую заводь. Большую ее часть затягивала пенистая пленка тины, но кое-где в воде отражались ослепительно яркие звезды, точно осколки серебристого стекла. Вдоль берегов кольцом выстроился ряд сырых, выщербленных камней. Похоже, тут потрудились чьи-то руки, человека ли, бессмертного ли. Тучи насекомых роились вокруг, жужжали над ухом, но не кусались. Падая, я разодрал щеку, но царапина, разумеется, уже почти затянулась. Москиты пикировали на кровь, но тут же шарахались в сторону, движимые природным инстинктом. Я сел на самый большой валун и задумался, что же делать дальше. Не оставалось сомнений, Маарет не позволит мне приблизиться к ней. Но чему я только что был свидетелем? Что это значит? Закрыв глаза, я прислушался, но различал вокруг лишь голоса ненасытных, прожорливых джунглей. К моей спине вдруг легонько прижалось что-то живое и встрепенулся. На плечо мне легла чья-то рука, меня обволокло облачко сладкого аромата, травы, цветов и апельсинов, сильный, пьянящий запах. Вдруг повеяло счастьем, но ощущение это исходило откуда-то извне. Я знал, противиться этой руке совершенно бесполезно. Медленно повернувшись, я посмотрел на длинные белые пальцы, а потом выше, в лицо Мекари. Бледно-голубые глаза были невинны. Кожа сияла во тьме, подобно мрамору. На лице отсутствующее дремотное выражение, безмятежная нежность. Ни тени зла. Лишь слабейший телепатический всплеск — мой образ. Я из одного рок-видео, сделанных много лет назад, танцую и пою, пою о нас. Вот и все исчезло. Я пытался уловить хоть искру интеллекта, но тщетно. Ровно такие приятные располагающие лица бывают у несчастных смертных дурачков, чей мозг погиб давно и безвозвратно. Казалось, и невинность, и любопытство на ее лице — лишь случайное природное выражение, не более того. Губы у нее были оттенка розовой морской раковины. Длинная розовая хламида была расшита золотом, среди узоров сверкали бриллианты и аметисты. «Великолепно!» — прошептал я. «Дивная работа!» «Давно уже я не был так близок к панике». Но, как оно со мной всегда случается, если я боюсь, если что-то пугает меня, я вдруг разозлился. Я сидел почти неподвижно, со стороны могло показаться, будто Мекари рассматривает меня своим дремотным медленным взглядом, но ничего подобного, насколько я мог судить, она была все равно, что слепа. «Это ты?» Произнес я, силясь сложить эту фразу на древнем наречии и лихорадочно обшаривая память в поисках тех обрывков, что я знал. «Мекари, это ты?» Меня вдруг переполнили гордость, нелепое тщеславие и безудержный восторг. Подумать только. Я сумел дотянуться до этого создания, а ведь никому другому такого не удавалось. Я коснулся поверхности ее разума, на миг оживил его. Нестерпимо хотелось снова увидеть этот мой образ, тот из видео, его или любой иной образ, но нет, более ничего не было. Тогда я сам послал ей изображение. Я перебирал в памяти наши песни и гимны, вопреки очевидности, надеясь, что они имеют для нее какой-то смысл. Однако одно неверное слово. И страшно подумать, на что она способна. Может раздавить мой череп голыми руками. Может испепелить меня беспощадным огнем. Однако нельзя думать об этом. Мысленно представлять себе такой поворот событий. «Прекрасно!» — повторил я. Никаких перемен. Я обратил вдруг внимание, что она тихо-тихо гудит. Интересно, неужели для того, чтобы гудеть, язык не нужен? Почти мурлыканье, как у кошки. Глаза ее вдруг стали далекими и бессмысленными, как у статуи. «Зачем ты делаешь это?» — спросил я. «Зачем убиваешь молодежь, этих бедных, беззащитных детей?» Ни проблеска понимания ответного чувства. Она вдруг шагнула вперед и поцеловала меня. Поцеловала в правую щеку розовыми, точно морская ракушка, губами холодными и безжизненными. Медленно подняв руку, я пропустил сквозь пальцы пряди густых и волнистых рыжих волос, коснулся ее головы бережно и ласково. «Микаре, верь мне!» — прошептал я на том же старинном наречии. Позади меня внезапно снова раздался ужасный шум, взрыв. Некая могучая сила прорывалась сквозь дремучую непроходимую чащу. В воздух взметнулся вихрь крохотных зеленых листочков. Они дождем падали вокруг, оседали на вязкую поверхность заводи. Март стояла слева от меня, помогая Микаре подняться. Тихонько причитая, она гладила лицо сестры. Я тоже кое-как встал. «Оставь нас, Листат», — промолвила Маарет, — «и не возвращайся, и не подговаривай никого иного явиться сюда». По ее бледному лицу струились кровавые потеки, кровь повсюду, на бледно-зеленом одеянии, в волосах. Это все из-за плача, кровавые слезы, кроваво-алые губы. Микаре стояла рядом с ней и взирала на меня совершенно бесстрастно. Глаза ее скользили по листьям пальм, сплетению загораживавших небо ветвей, словно она слушала птиц или насекомых, а не осмысленный разговор. «Хорошо же», — промолвил я. «Я пришел помочь. Пришел узнать то, что смогу. Ни слова боли. Я знаю, зачем ты пришел», — отрезала Маарет. «Теперь уходи, я понимаю. На твоем месте я поступила бы так же, но передай остальным, чтобы они никогда более не искали нас. Никогда! Думаешь, я была бы способна причинить тебе вред? Хотя бы попытаться? Тебе или остальным? И сестра моя ни за что этого не сделала бы. Она никогда и никому не причинила бы вреда. Ступай же. — А что насчет вулкана Покайя? — спросил я. — Маарет, ты не можешь так поступить. Не можешь броситься в вулкан вместе с Микаре. Ты не можешь так с нами всеми обойтись. — Знаю, — отозвалась она почти со стоном, глубоким, душераздирающим стоном, исполненным невыразимой муки. С уст Микаре тоже сорвался глубокий, ужасающий стон, шедший из самой глубины ее существа, как будто у нее только и осталось голоса, что в груди. Внезапно она повернулась к сестре и приподняла было руки, но тут же уронила их, точно не могла толком ими управлять. «Позволь же поговорить с тобой, — умолял я. К нам уже направлялся Хайман. Микари резко отвернулась, двинулась ему навстречу и легла ему на грудь. Он обнял ее обеими руками. Маарет пристально смотрела на меня, качая головой и постановая, словно ее смятенные мысли изливались жалобной песней. Не успел я заговорить снова, в лицо и грудь мне ударила, и мгновенно ослепила жаркая волна воздуха. Я подумал, это огненный дар, подумал, вот цена недавним обещаниям Маарет. Что ж, принц-паршивец, ты поставил на кон все, ты проиграл, и теперь ты умрешь. Вот тебе твоя личная покаяния. Однако меня лишь снова отбросило в заросли. Я летел, ударяясь о стволы деревьев, сквозь гущу перепутанных ветвей и влажных пальмовых листьев. Как ни извивался, как ни брыкался, я, силясь вырваться из схватки этой чудовищной силы, как ни пытался выскользнуть хоть в какую-то сторону, меня упорно волокло назад с такой скоростью, что я был совершенно беспомощен. Наконец меня швырнуло на траву, на поросшую травой крохотную круглую прогалинку. В первый момент я был не в силах даже пошевелиться. Все тело болело, руки и лицо были все исцарапаны, глаза жгло, тело облепили комья грязи и листья. Я кое-как поднялся на колени, потом встал на ноги. Над головой виднелся клочок неба, темно-синего, сверкающего, глубокого. Казалось, джунгли вокруг тянутся к нему, пытаются поглотить. Неподалеку виднелись развалины каких-то хижин. Прежде здесь была деревня, но сейчас остались лишь руины. С трудом переведя дыхание, я отер платком лицо, стер кровь со сцарапанных рук. Голова пульсировала болью. Через полчаса я добрался до гостиницы на берегу реки. Дэвида и Джесси я нашел во вставленном с большим вкусом тропическом бунгало, очень цивилизованном и красивом. Белые шторы, белая железная кровать с пологом из выбеленной антимоскитной сетки. И всюду свечи. В комнатах, в ухоженном саду, вокруг маленького бассейна. Какая роскошь на самом краю хаоса! Сорвав с себя все, я окунулся в свежую и чистую воду бассейна. Дэвид стоял рядом с ворохом белоснежных полотенец, приведя в порядок и себя, и, по возможности, разорванную и перепачканную одежду. Я вместе с Дэвидом отправился в уютную маленькую гостиницу и поведал друзьям обо всем, что видел.